Глава 9. Супершпионы. Я сказала близнецам Пайн, что мы увидимся позже, и пошла в библиотеку. До конца большой перемены оставалось несколько минут, и я хотела использовать это время, чтобы поискать информацию о Кае и Греге в интернете. Я вводила в поиск «дети в костюмах» и «дети в черных масках», но ничего не нашла. Попыталась искать по именам безрезультатно. «Чем это ты занята?» — спросила Ава. Я подпрыгнула от неожиданности. В библиотеке было тихо, я не ждала, что кто-то стоит у меня за спиной. «Ничем», — ответила я. За Авой стоял и Тьяго. «Удивлена, что вы оба здесь». «Я тоже», — сказала Ава. По ее глазам было понятно, что она нервничает. «София, что происходит? Ты в последнее время сама не своя, что-то не так?» «Все в порядке», — сказала я. «Ты бросила нас ради близнецов Пайн. Не похоже, что всем в порядке», — сказал Тьяго. «Слушай, я просто пытаюсь раскрыть это дело. Ясно, что тут такого?» «Ты ведешь себя не как обычно, мы волнуемся за тебя». «Да не надо обо мне волноваться, все в порядке». Я выключила компьютер и ушла. Разговор был окончен. Все, что меня сейчас волнует, это выяснить, кто такие Кай и Грег. Похоже, если я хочу получить ответы, придется спросить самих Кая и Грега. Вернувшись домой, я сдернула простыню с зеркала. Кай и Грег снова колотили в него. «Сдавайтесь, эй, вы двое! Отсюда не выбраться!» — сказала я. «Что ты такое?» «Ты что, глюк какой-то?» — спросил Кай. «Как у тебя получается телепортироваться?» «Что такое я? Что вы такое? Пришли посреди ночи и напали на меня». «Мы не нападали! Мы пришли помочь!» — возмутился Кай. Он выглядел расстроенным. «Эта девочка, София, говорит, что ты из другого мира. Это правда?» — спросил Грег. Я посмотрела на добрую Софию. Ну, конечно, это она рассказала им обо мне. Но это не имело значения. Никто из них отсюда не выберется. «Если скажете, кто вы такие, тогда и я скажу, кто я». «Мы не можем сказать тебе, кто мы», — сказал Кай. Я сделала вид, что снова тянусь к простыне. «Подожди», — сказал Грег, повернувшись к Каю. «Мы должны сказать». «Нет, не должны», — возразил Кай. «Она враг». «Мы не знаем этого наверняка», — сказал Грег. Он повернулся ко мне. «Слушай, мы часть организации под названием «Супершпионы». Исправляем аномалии в Роблоксе». «Вы что-то говорили про аномалию прошлой ночью. Какую аномалию вы искали здесь?» «Пока не уверены», — сказал Грег. «Может, это ты, может, что-то еще». «Если она из другого мира, скорее всего, это она!» — скрестив руки, сказал Кай. Он выглядел раздраженным. Я подошла к кровати и достала из-под подушки куб. «Что это за штука?» «Теперь твоя очередь сказать, кто ты. Таков был уговор». «Я думала, вы не хотите договариваться». Кай фыркнул. «Скажи, или разговор окончен». «Вот ворчун. Уверена, добрая София уже все рассказала. Я из мира, где все злые». Грег спросил, откуда у меня способность к телепортации. «Не знаю, в моем мире ее не было, а здесь появилась». «То есть ты оказалась здесь не по своей воле?» «Нет, с чего бы мне хотеть жить в этом мире? Если бы я могла вернуться в свой, сделал бы это, не задумываясь». «Может, сможем тебе помочь?» — сказал Грег. «Выпусти нас, и мы отведем тебя в нашу шпионскую академию. У нас много умных профессоров». «Не верю», — сказала я. «Вы отведете меня в свою тюрьму. Так вы, кажется, говорили прошлой ночью». «Мы так не сделаем!» — сказал Кай. «Обещаю!» Я не поверила, но что-то удалось узнать. Теперь нужна информация о супершпионах и шпионской академии. «София!» — в дверь постучала мама доброй Софии. «К тебе пришли друзья!» «Сейчас выйду», — сказала я, набрасывая простыню на зеркало. «Стой! Погоди!» — кричал Кай, пока я не накрыла его полностью. «Когда вернусь, нужно будет расспросить их о Кубе».